Подведение итогов. Вместо эпилога. Была очередная годовщина того грандиозного исторического события, которое одни считали случайным стечением обстоятельств, приведшее к власти авантюристов, другие – мировой закономерностью, которая через 70 лет лишь случайно забуксовала. Лидер партии всех трудящихся, как лично считал Зюзюкин, шел по булыжной мостовой Красной площади. Хмурое небо затянулось серыми облаками, откуда срывались одинокие снежинки. Когда-то здесь маршировали беспощадные латышские стрелки. С тоской подумал он. Его разъедали сомнения. А сейчас? Ничего, мы еще вернемся сюда, под знаменем цвета крови. По заведенной традиции, Зюзюкин должен был сейчас посетить мавзолей, чтобы показать редеющим рядам сподвижников, насколько по-прежнему непоколебима его вера в светлое будущее человечества. Пусть даже некогда разгоревшаяся алая заря превращалась ныне в затухающий закат. «Постойте здесь», — попросил он членов делегации. «Хочу побыть там один». Сподвижники остановились, и Зюзюкин твердым шагом направился в широкий проем египтизирующего строения. Его обдало ледяным холодом морга. Однако он не смутил великого политика. Новый вождь трудового народа подошел к саркофагу и чуть ли не уперся носом в бронированное стекло. Внимательно всмотрелся в черты человека, которому уже почти век не давали успокоиться его последователи. Зюзюкин уже несколько лет не являлся на рандеву с материальным призраком коммунизма. Тем не менее, он отчетливо помнил, что на щеках мумии раньше виднелась посмертная щетинка, которая могла любого убедить, этот покойник и сейчас живее всех живых. В замешательстве вождь коммунистов размышлял. Я точно помню то лицо Ильича. Оно было совсем не таким. Теперь лицо приобрело какой-то восковатый налет, стало кукольным. Не связано ли это преображение с дикой историей его похищения? Он или не он? Точно подменили. Нет, бучу в думе во имя нашего Ильича. Все равно поднимем. Надо же как-то народ волновать. Для обложки использована картина Владислава Коваля «Беседа с духом».